Глава вторая. Семья. Порой для нас это сродни загадке. Почему ребенок, родитель или брат мыслит и ведет себя так, а не иначе? Но хотя нам бывает трудно и постичь, и принять это, мы любим их, несмотря ни на что. Ведь любовь выше понимания. Прошу, позаботься о маме. Каждый человек на этом свете – чей-то любимый ребенок, и буддийский монах в том числе. Даже несмотря на то, что монахи покидают родной дом и посвящают свою жизнь поискам духовного просветления, большинство из них не разрывают связей с родителями. Маутгальяна, один из главных учеников Будды Шакьямуни, был любящим сыном. Согласно буддийским источникам, он спустился в ад, чтобы спасти мать. Кьон Хо, великий корейский мастер дзен 19-го столетия, также оставался достойным сыном своей матери, даже после того, как стал монахом. Первое, что он сделал, достигнув просветления, разыскал ее. Почти 20 лет Кьон Хо жил с матерью и заботился о ней. Следуя его примеру, многие современные монахи так или иначе заботятся о своих стареющих родителях. Поступаю так и я. Всякий раз, возвращаясь в Корею, я стараюсь пожить у родителей по меньшей мере неделю, в надежде наверстать упущенное. Но я всегда испытываю грусть, видя, как они постарели, особенно мама. У нее появилось немало седых волос, а зубов стало меньше. Она уже не так подвижна, как прежде. Сыну тяжко видеть, как стареет мать. И хотя мне известно, что в мире нет ничего постоянного, я не могу не желать, чтобы моя мама стала исключением. Я очень на нее похож. Она интроверт, но при этом светлый и отзывчивый человек. Она любит музыку и искусство, а также книги, как и я. Она неизменно записывает все самые ценные и интересные мысли и делится ими с семьей и друзьями. Перед лицом невзгод мама проявляет терпение и силу духа, а еще часто делает что-то в помощь другим и гордится моими работами и выступлениями, так как они тоже помогают людям. Но недавно я узнал, что моя мать, которая, как мне казалось, всегда будет бодра и здорова, заболела. Похоже, она скрывала от меня свою болезнь, потому что не хотела, чтобы я тревожился. Сердце у меня упало, когда отец позвонил мне и сказал, что мать больна. Я бросил все дела и сел на самолет, чтобы увидеть ее. Несмотря на то, что ее недуг не был неизлечим, я провел с ней целый месяц. Я сгорал от стыда при мысли о том, что пока пытался помочь незнакомым людям, мои собственные родители были обделены вниманием. Свои публичные выступления я обычно заканчиваю медитацией. Сначала я предлагаю людям адресовать любовь и теплые пожелания самим себе, направив свет в собственное сердце. После этого я прошу их взять за руки тех, кто сидит рядом, и закрыть глаза. Потом они представляют, что держат за руку человека, которого очень сильно любят, например, мать. И после этого я прошу их послать любовь людям, которых они представили, и произнести такие слова: «Будь счастлив, будь здоров, будь безмятежен, пусть ничто не причинит тебе вреда». Мы все вместе нараспев произносим эти слова, и многие из нас плачут. Несмотря на то, что всегда желаем любимым людям счастья и здоровья, зачастую мы не говорим об этом вслух, предполагая, что близким наши чувства и так известны. Но когда повторяем мантру, нам становится жаль, что мы уделяем любимым людям так мало времени из-за своей вечной занятости. И вот, представляя, что держу за руку свою мать и повторяя мантру вместе со всеми, я чувствовал именно это. Внезапно из самой глубины моего сердца вырвалось сентиментальное: «Мамочка, мама, я так сильно тебя люблю». Это вышло неосознанно. «Мамочка, а не мать». Но, несмотря на всю неловкость, я тут же отправил такое сообщение своей матери. Я тщетно силился вспомнить, когда в последний раз говорил ей эти слова. Позже я узнал, что, получив столь искреннее сообщение от взрослого сына, который уехал из дома в поисках просветления, моя мать долго плакала. А потом она решила выздороветь, не только ради себя самой, но и ради меня, своего ребенка. Героиня известного корейского романа «Пожалуйста, позаботься о маме» осознает, как сильно любит свою мать только после того, как та пропадает без вести. Писательница Шин Кун Сук рассказывала в интервью, что давно хотела написать эту книгу, но никак не могла довести ее до ума, пока не заменила в названии слово «мать» на «мама». Роман заканчивается тем, что дочь едет в Ватикан. Она склоняется перед Пьетой, статуей Девы Марии, обнимающей мертвого Христа, и молит: «Пожалуйста, пожалуйста, позаботься о маме. Я пробыл со своей матерью месяц, после чего мне снова пришлось уехать из страны. Мое сердце было исполнено печали и угрызений совести. Вновь и вновь я ловил себя на том, что обращаюсь к Бодхисаттве Авалокитешваре, воплощению сострадания, прося о милости для моей мамы». Порой нужно просто взять человека за руку, и этот жест может облегчить его боль. Чем сильнее наше страдание, тем больше мы нуждаемся в любви и поддержке близких. Когда близкий человек страдает, твое присутствие для него – самый ценный дар. Слать цветы и сообщения – это хорошо. Но не так хорошо, как сидеть с ним рядом, держа за руку, целуя и глядя в глаза. Мы стали жить дольше не потому, что не болеем, а потому, что научились справляться с болезнями. Те, кто сражается с недугом, и те, кто заботится о больных. Прошу вас, не теряйте надежды. Даже если прогноз погоды сулит нам непрерывный дождь, бывают моменты, когда, присмотревшись, ты видишь, что он прекращается. Даже когда мы больны и страдаем, присмотревшись, мы увидим, что есть и моменты, прожитые без боли. Но если мы говорим себе «я болен» или «дождь будет идти весь день», тогда ни дождь, ни боль не прекратятся. Иногда нам больше хочется услышать не «я люблю тебя», а «ты мне нужен». Ведь нам так важно чувствовать, что наша жизнь имеет смысл. Наберись смелости и честно скажи: «ты мне нужен». Когда кто-то из близких людей уходит, мы сожалеем, что мало о нем заботились, виним себя, что не уберегли его. Но по прошествии многих тяжелых и одиноких ночей весна, которую мы не надеялись увидеть снова, вернется. И когда лучи теплого весеннего солнца коснутся наших лиц, мы почувствуем, что ушедший по-прежнему с нами и желает нам счастья. Мы думали, что одиноки, но заблуждались. Потерять дорогого человека — все равно, что лишиться компаса, который указывал нам смысл жизни. Мы думаем, что никогда больше не найдем истинный север. Так мы познаем непостоянство жизни. Великий урок. Для тех из вас, кто страдает, пусть этот опыт станет возможностью узреть истину за непостоянством. Какими бы хорошими ни были отношения, со временем они неизбежно изменятся. Близкий друг может переехать в другой город, член семьи — покинуть этот мир. Ваши обстоятельства тоже могут поменяться. Но пусть это не печалит вас так сильно, потому что, когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая. Некоторые люди появляются в нашей жизни и быстро исчезают. Некоторые остаются на время и оставляют в наших сердцах след, и благодаря им мы никогда уже не будем прежними. Флавия Уидон. Величайший дар, который родители могут преподнести ребенку, это быть счастливыми. Если родители счастливы, тогда и ребенок растет счастливым и уверенным в себе. Но когда родители несчастны, ребенок может почувствовать себя никчемным. Ведь что бы он ни делал, он не в силах осчастливить их. Вы пожертвовали своей жизнью ради детей. Но вместо того, чтобы быть благодарными, дети злятся, что им пришлось воплощать в жизнь мечты родителей, а не свои собственные. Обернись и посмотри. Не обманывал ли ты себя, полагая, что, будучи одержим детьми, ты приносил жертву? И подумай, принося эту жертву, не отнял ли ты у детей возможность научиться чему-то самостоятельно? В жизни есть многое, что нам не подвластно. Например, наши дети, супруг. родственники и друзья. Мы можем любить их, молиться за них, проявлять заботу. Но не можем решать все за них даже с самыми лучшими намерениями, потому как их счастье зависит от них самих. Позволь им самим нести ответственность за свои решения. Когда мы справляемся с болезнью, у нас вырабатывается иммунитет. Если мы убережем другого человека от боли, у него не выработается иммунитет к жизни. Если учительница нянчится с учениками, она их избалует. Точно так же дело обстоит и с детьми. Часто бывает, что младшие дети, которым уделяют меньше внимания, вырастают более чуткими по отношению к родителям, чем старший ребенок, которому отдано столько сил. Подростки не слушают родителей и упрямо настаивают на своем, потому что учатся быть независимыми. Это в порядке вещей. Не волнуйтесь. Детям хочется восхищаться своими родителями. Вы не заслужите восхищения чрезмерной опекой. Вместо этого помогайте слабым и беззащитным. Старайтесь продемонстрировать важность таких качеств, как искренность, сочувствие, преданность и терпимость. Сделайте все возможное, чтобы у ваших детей был достойный пример для подражания. Родители, прошу вас, объясните детям, что независимо от обстоятельств недопустимо проявлять грубость и жестокость по отношению к слабым. Также неправильно находить удовольствие в чужом страдании. Если вы желаете, чтобы ваши дети выросли достойными людьми, не поощряйте такое поведение. В отношениях, где есть деспотизм и насилие, никто не позаботится о тебе, кроме тебя самого. Если отношения причиняют тебе боль, обозначь границы и дистанцируйся от другого человека. Тогда ты начнешь слышать свой внутренний голос и со временем станешь более независимым и сильным. Не отдавай ни в чьи руки власть над твоей жизнью и не позволяй управлять тобой. За время своей практики я видел немало молодых людей, которых раздирают противоречия, потому что они и любят своих родителей, и ненавидят их. Ничего страшного, если ты испытываешь и то, и другое. Ты можешь любить и ненавидеть кого-то одновременно. Сыну или дочери едва ли под силу повлиять на черты характера, ценности или поведение родителя. Даже если дети осознают проблемы своих родителей, у них нет ни права, ни обязанности менять их. Если в детстве тебя часто отвергали или игнорировали родители, ты наверняка будешь ждать любви и внимания, которых был лишен от своего возлюбленного. Но если он проявит к тебе хоть капельку безразличия, детская рана может открыться вновь, и тогда разгорится ссора. Но причина вовсе не в любимом человеке. Причина в той ране, что у тебя внутри. Не проецируй свою боль на возлюбленного. Не провоцируй ссору. Оставь гордость и скажи от чистого сердца: «Я боюсь, что ты отвернешься от меня и бросишь, как поступила моя мать». Если смешать болезненные воспоминания, жажду внимания и гордыню, отношения легко разрушить. Если ты думаешь, что вы слишком долго были вместе и должны понимать друг друга без слов, тогда ты упускаешь очень многое.